Глава 29. Случайная встреча. Неожиданно быстро решаю сегодня все вопросы в администрации. С недавних пор меня там знают и лоббируют. Выхожу в городской парк. Холодно, но фонтаны еще работают. Купив себе стакан горячего кофе, бреду по аллее к центральному фонтану. Иногда нужно вот так разгрузиться среди дня на часок. Последние пара дней в запаре просто. Не доходя до фонтана, останавливаюсь, не веря глазам. Спиной ко мне знакомый силуэт. Не спеша подхожу со спины. Аиша задумчиво смотрит вдаль, обняв себе руками за плечи. Ветер развивает волосы. Скользя пальцами по талии, прижимаю спиной к себе. Во второй руке протягиваю ей свой стакан с кофе. Не оборачиваясь, она кладет мне голову на плечо. «Боже мой, я так хотела тебя увидеть!» Волшебство. Я расплавляюсь от эйфории. Я нужен. Покачиваю ее в руках. Из динамиков тихая музыка. Фонтан шумит. Грею щекой ее ушко. Надо было позвонить. Не хотела отвлекать, у меня перерыв небольшой. Аиша допивает мой кофе. Дотягивается до подбородка поцелуем. Стирает пальчиком блеск с кожи. «Как у тебя дела?» Разворачивается в моих руках, заглядывая в глаза. Натянуто улыбаюсь, пожимая плечами. «Понятно». Грея ладонями мои щеки, несколько раз чмокает в губы. «Ты совсем справишься. Ты мощь!» «Так или иначе», — хмурюсь я. Расправляет пальцами мой лоб. «Какую ношу с тобой разделить?» «У моего брата свадьба. Я приглашен. Не ходи, если тебе это неприятно». Я приглашен еще и со стороны невесты, другом моего отца. Эту девочку сватали мне, но я уже влюбился на тот момент в одного терапевта. «О, боже мой, я расстроила твою свадьбу?» – распахивает она ошарашенно глаза. «Да ну, мы и не знакомы были с ней. Просто наши отцы всегда желали породниться. Вот, теперь породнятся. Просто не за мой счет. Но надо появиться, поздравить. Составь мне пару, пожалуйста». «С удовольствием. Свадьба восточная. Дресс-код? Справлюсь». Аиша берет меня под руку, мы идем к университету. Навстречу пара нашего возраста с коляской. Мы не обсуждаем это, но трескаемся, как стекло. И я уже далеко не от того, что мне нужен наследник, а от того, что у нее за этим стоит какая-то хреновая история. А она не рассказывает. Перекладываю руку на талию, прижимаю к себе». «Почему ты не хочешь со мной об этом поговорить?» «Что говорить?» – пожимает плечами. «Мне кажется, ты все понял». «Нет, на самом деле. Если ты не можешь иметь детей, то зачем таблетки?» «Я могу забеременеть, Бесса. Доносить нет». «Как так?» «Оставь, пожалуйста, мне эти интимные подробности, ладно? Мужчинам не всегда надо знать детали. Это может сломать между нами секс». «Это ты про каких-то других мужчин сейчас говоришь, Аиша?» Подвожу ее к крыльцу. «Мне пора», — оглядывается. Держу за пальчики. Мимо нас идут студенты, периодически здороваясь с ней и с интересом поглядывая на наши руки. «Я приеду сегодня, хорошо?» «Я буду очень поздно и уставшая», — поджимает губы. «А я приготовлю тебе ужин и сделаю массаж». «Какой ты альтруистичный», — флиртуя, стреляет взглядом. «Нет, я потребую расплаты, доверием и открытостью». «Ключи», — раскрываю ладонь. Сдаваясь, вздыхает и вкладывает в мою ладонь ключи. «А это тебе, мои». Отпускаю ей в карман связку от моей квартиры. «Кота покорми, пожалуйста». «Обязательно».